Глава третья. Историческая шляпа. Из трех столичных городов Австралии Сидней самый старый, Мельбурн следует за ним, Аделаида самый молодой. Но хотя последний из этих городов и самый младший, он все же наиболее красивый из всех трех. Город этот появился на свет Божий в 1853 году. Родительница его, Южная Австралия, существует политически начиная лишь с 1837 года, а признается официально независимой лишь с 1856 года. Весьма возможно также, что Аделаида бесконечно долго будет юной благодаря своему несравненному климату, самому здоровому на материке, в местности, где неизвестно ни чахотка, ни лихорадки, ни какие-либо иные заразные эпидемические болезни. Изредка и там умирают. Но последнее, по остроумному замечанию Шарнея, может быть признано исключением. Почва Южной Австралии отличается от почвы соседней области тем, что в недрах ее нет месторождений золота, зато в ней есть богатые медные рудники. Открытые лет 40 тому назад медные рудники в Канунда, Бурра, Валлару и Мунта привели в эту местность тысячи эмигрантов и обогатили весь округ. Аделаида находится не на берегу залива Святого Викентия. Город этот, как и Мельбурн, расположен на расстоянии приблизительно 12 миль от берега, на материке, и между городом и портом пролегает рельсовый путь. Ботанический сад в Аделаиде может с успехом выдержать сравнение с садом в Мельбурне. В этом саду есть такие оранжереи, подобных которым не найти во всем свете. Плантации роз, которые можно сравнить с парками, чудные тенистые места под сенью самых красивых экземпляров растительного царства умеренного пояса, вперемешку с разнообразнейшими древесными породами, свойственными полутропическому поясу. Ни Сидней, ни Мельбурн не могут сравниться с Аделаидой и по внешней красоте. Удачно разбитые, широкие улицы города превосходно содержатся. На некоторых из них возвышаются прекрасные памятники, как, например, на Кинг-Уильям-стрит. С архитектурной стороны замечательные здания почтампа и городского совета. Миссис Бренникин остановилась в гостинице на Кинг-Уильям-стрит, куда ее проводил Зах Френ. Материнское чувство в ней только что пережило тяжелое испытание, в продолжении которого она вынуждена была отказаться от последних своих мечтаний. Существовало, по-видимому, столько предположений, что Годфрей мог бы быть ее сыном, что она тотчас же дала себя увлечь этой мечте. Но с того момента, как вся надежда ее была разбита, казалось, бесповоротно, она не пожелала более видеться с Юнгой и не говорила с ним. В память ее сохранилось лишь поразительное сходство, которое так живо воскрешало перед ней образ Джона. Отныне Долли решила исключительно отдаться задуманному ей делу и без проволочек организовать все необходимое для предстоящей экспедиции. Она была намерена обратиться к общему сочувствию. Она сумеет, если потребуется, употребить все свое состояние для этих новых поисков и деньгами возбудить сочувствие тех, которые присоединятся к ней. Она не должна была ощущать недостатка в смельчаках. Эта область Южной Австралии – родина по преимуществу смелых исследователей. Отсюда направились самые знаменитые пионеры через неведомые центральные местности. Отсюда родом Варбуртон, Джон Форест, Джильс, Стюарт, Линдсей, которые обследовали вдоль и поперек обширный этот край. Пройденные ими пути нанесены на географические карты. Путь, который предстояло совершить миссис Бренникин, должен был пересечь все уже пройденные наискось. В 1784 году подполковник Варбуртон пересек Австралию по 20 градусу с востока на северо-запад. Джон Форест в том же году прошел в противоположном направлении – от Перта до порта Августа. Жиль в 1876 году, отправившись в свою очередь из Перта, дошел до залива Спенсера. Решено было собрать и личный подвижной состав не в самой Аделаиде, а на крайнем пункте железной дороги, которая тянется к северу, к озеру Эйр. Пройденные при этом 500 миль давали значительный выигрыш во времени и сбережении сил. Возможно было собрать необходимое количество повозок и животных, лошадей для охраны стражи, валов для перевозки съестных припасов и лагерных принадлежностей среди местности, прилегающей к горной области Флиндерс. Нужно было запастись всем необходимым для экспедиции, считая в ней 40 человек, кроме прислуги и небольшого конвоя. Что же касается набора участников экспедиции, то Долли намеревалась закончить все хлопоты по этой части в Аделаиде. Ей оказывал в этом постоянное и весьма энергичное содействие губернатор Южной Австралии, который предложил свои услуги. Благодаря ему приняли предложение миссис Бренникен 30 человек с прекрасными верховыми лошадьми, хорошо вооруженные, некоторые из них были туземного происхождения, другие из европейских колонистов. Она обеспечила им очень крупное денежное вознаграждение на все время экспедиции и премию в размере 100 фунтов стерлингов каждому из них по окончании экспедиции, независимо от ее исхода. Они должны были находиться под начальством бывшего офицера окружной стражи Тома Марикса, сильного и решительного человека, за которого губернатор вполне ручался. Том Марикс лично тщательно выбирал среди людей, предлагавших наперебой свои услуги, самых сильных и надежных кандидатов. Таким образом, возможно было надеяться на преданность этой стражи. Весь служебный персонал поступал под начальство Заха Френа. В сущности же и над Томом Мариксом, и Захом Френом настоящим, несомненным начальником была миссис Бренникен, душа экспедиции. Корреспонденты Уильяма Эндрю перевели в распоряжение миссис Бренникен значительные денежные суммы, и она могла не стесняться в расходах. Закончив приготовление, было решено, что Зах Френ выйдет сам не позднее 30 числа из Фарентаун, конечную железнодорожную станцию, где и будет ожидать миссис Бренникен со всеми остальными членами экспедиции. Отъезд миссис Бренникен из Аделаиды должен был последовать тоже немедля. «Зах», — сказала она ему, — «вы примите все меры к тому, чтобы наш караван был готов к выступлению к концу первой же недели сентября. Припасы будут доставлены вам отсюда по железной дороге, и вы распорядитесь погрузить их на повозки в Фарентаун. Мы должны обо всем позаботиться заблаговременно, чтобы обеспечить успех нашей экспедиции». «Все будет готово, миссис Бренникен», — отвечал боцман. «Когда вы приедете, вам придется лишь дать сигнал к отправлению». Нетрудно представить себе, как был занят Зах Френ в последние дни пребывания в Аделаиде. Но он так усердно работал, что мог взять железнодорожный билет для переезда в Фарентаун уже 29 августа. 12 часов спустя при переезде на эту станцию он уже телеграфировал миссис Бренникен о приобретении предметов, необходимых для экспедиции. Со своей стороны, миссис Бренникен при содействии Тома Марикса выполняла принятую на себя задачу, относящуюся к вооружению, снаряжению и обмундированию людей охраны. Необходим был тщательный подбор лошадей, что, впрочем, не представляло затруднений, потому что австралийские животные отличаются своей выносливостью. Не было причин беспокоиться об их корме во все время передвижения экспедиции по лесам и лугам, так как там всегда можно найти и корм, и воду. При переходе же по песчаной пустыне их надо было заменить верблюдами. Начиная с пункта Алис Спрингс, миссис Бренникен и ее товарищам предстояло вступить в упорную борьбу с теми естественными затруднениями, благодаря которым всякая экспедиция в Центральной Австралии подвергается таким опасностям. Усиленные занятия несколько рассеяли эту энергичную женщину и отчасти изгладили из ее памяти последние происшествия на Брисбене. Она как бы забылась благодаря кипучей деятельности, не оставлявшая ей свободной ни одной минуты. Оставалось лишь воспоминание о той мечте, которую она лелеяла, окончательно убитая одним словом Заха Френа. Ей было известно теперь, что ребенок ее лежит на кладбище в Сан-Диего, и ей, возможно, будет посещать его могилу. А между тем, сходство этого Юнги и образ Джона и Годфрея сливались вместе в ее воображении. Со времени приезда своего в Аделаиду миссис Бренникен не видела мальчика. Ей было даже неизвестно, искал ли он случая повстречаться с ней. Так или иначе, Годфрей не появлялся в гостинице на Кинг-Уильям-стрит. И для чего, в сущности, пришел бы он туда? Долли уединилась в своем номере и не призывала его более к себе после того разговора. Впрочем, ей известно было, что Брисбен ушел в Мельбурн и вернется обратно в Аделаиду, когда она уже покинет этот город. Одновременно с миссис Бренникен и другое лицо с не меньшей настойчивостью готовилось к такому же путешествию. Личность эта занимала помещение в одной из гостиниц на Хиндлей-стрит, состоящей из комнаты с окнами на улицу и другой комнаты с окнами во двор. В этом помещении находились странные представители арийской и желтой рас, англичанин Джос Мэрит и китаец Джинги. Откуда прибыли эти оба выходцы из Дальней Азии и Дальней Европы? Куда направились они? Что делали они в Мельбурне и для чего прибыли в Аделаиду? И, наконец, при каких обстоятельствах сошлись эти господин и слуга? Один – наниматель, другой – служащий, с тем, чтобы вместе бродить по свету? Это выяснится из разговора, происходившего вечером 5 сентября между Джозом Мэритом и Джином Ги. Теперь необходимо познакомить читателя также и с жителем Поднебесной империи. Китаец сохранил свой национальный костюм – сорочку ханшуаль, куртку макуаль, халат хаоль с боковыми застежками и широкие шаровары с цветным поясом. Он вполне подходил к имени своему джинги, что означает в буквальном переводе «ленивый человек». И действительно, он был на редкость ленив и обеспечен как в отношении дела, так ровно и к опасностям. Он не сделал бы 10 шагов, чтобы исполнить приказание, и 20 шагов, чтобы избежать опасности. Несомненно было, что Джосс Мэрит должен был обладать чрезвычайным запасом терпения для того, чтобы держать у себя подобного человека в качестве слуги. В сущности говоря, это обусловлено было привычкой, так как они путешествовали вместе в продолжении уже 5-6 лет. Они повстречались в Сан-Франциско, и господин пригласил слугу на испытание, как он сначала объявил ему. Но, видимо, испытанию этому суждено было продолжаться вплоть до неизбежной для всех смертных разлуки. Следует упомянуть при этом, что Джинги, выросший в Гонконге, говорил по-английски, как уроженец Манчестера. Впрочем, Джосс Мэрит никогда не раздражался, хотя он и грозил иногда подвергнуть Джинги самым страшным пыткам, обычным в Поднебесной империи, где судебному ведомству присвоено наиболее соответствующее название Министерства пыток, тем не менее он не в состоянии был бы лично дать ему даже щелчок в нос. Когда приказания его оказывались неисполненными, он ограничивался тем, что исполнял самолично нужное для себя. Этим упрощалось каждое дело. Быть может, недалек был уже тот день, когда он лично будет служить китайцу, и весьма вероятно, последний склонялся к тому, чтобы признавать со своей точки зрения подобный порядок вещей наиболее соответствующим принципам справедливости. Тем не менее, пока что в ожидании подобной, счастливой для него перемены судьбы, Джин Уги приходилось следовать за своим господином всюду, куда заносила последнего его бродячая фантазия. В этом Джосс Мэрит не допускал никаких уступок. Добровольно или по принуждению, а слуга обязан был следовать за ним неукоснительно, хотя мог потом по желанию предаваться полной беспечности в пути. Таким именно образом совершалось передвижение этих двух существ на протяжении нескольких тысяч миль по старому и новому свету, и результатом этого постоянного передвижения было пребывание их обоих в столице Южной Австралии. «Хорошо. О, очень хорошо», — сказал в этот вечер Джосс Мэрит. «Я полагаю, что мы приготовились?» Совершенно непонятно было, почему обращался он к Джин Уги с подобным вопросом, имея в виду, что он должен был сам лично все приготовить. Тем не менее, он никогда не забывал задать этот вопрос ради принципа. «Все готово 10 000 раз!» Неизменно имел обыкновение отвечать на подобный вопрос китаец, который никак не мог отвыкнуть от оборотов речи, принятых среди обитателей Поднебесной. «Чемоданы завязаны, оружие в исправном состоянии, запасы провизии вы сами, господин мой Джосс, поместили их на хранение на железнодорожной станции. Да к тому же, необходимо ли запасаться провизией, когда рано или поздно придется быть самому съеденным?» «Быть съеденным, Джинги? Хорошо, да, очень хорошо. Вы все по-прежнему рассчитываете быть съеденным? Это произойдет рано или поздно. И немного не доставало полгода тому назад, чтобы мы закончили наше путешествие в брюхе людоеда. А в особенности мне лично грозила подобная участь». «Вам лично, Джинги?» «Да, мне лично. И по той простой причине, что я жирный. Тогда как вы, господин мой Джосс, вы тоще. И, несомненно, люди эти предпочтут меня вам». «Предпочтут вас? Хорошо. О, очень хорошо. Да при том, как известно, австралийцы очень предпочитают желтое мясо китайцев, гораздо более нежное, так как они питаются исключительно рисом и овощами». «А потому-то я усердно курил и уговаривал вас, Джинги, курить», — отвечал на это флегматичный Джосс Мэри. «Вам известно ведь, что людоеды не одобряют мясо курильщиков табака». Последняя рекомендация давно уже была принята осторожным жителям Поднеместной империи, который, хотя и воздерживался от курения опиума, но зато неукоснительно уничтожал тот запас табака, который представлял в его полное распоряжение Джосс Мэрит. Есть основания считать, что австралийцы, ровно как и все собратья их по людоедству в других странах, питают неопределимое отвращение к человеческому мясу, насыщенному никотином. На основании этого Джинги добросовестно принимал все меры к тому, чтобы постепенно сделаться несъедобным. Был ли, однако, такой случай, когда господину и слуге грозило уже выступить в качестве лакомого блюда в трапезе людоедов, но отнюдь не в качестве приглашенных? Да, такой случай в действительности был. И Джозу Мэриту и его слуге не раз грозило закончить таким образом их бродячее существование. 10 месяцев тому назад в Квинсленде, к западу от Рокгамптона и Гроссемера, в нескольких сотнях миль от Брисбена, забрели они в местность, населенную племенами самых хищных людоедов. Можно сказать, что людоедство в этой местности явление постоянное. Не вступить за них местная вооруженная сила, пришлось бы Джону Мэриту и Джину Ги, попавшим в руки этих дикарей, неизбежно погибнуть. Во время освобождения они благополучно вернулись обратно в столицу Квинсленда, а оттуда в Сидней, оттуда и прибыли на пароходе непосредственно в Аделаиду. Тем не менее, все происшедшее не отвело англичанина от страсти подвергать опасностям собственную свою особу, а также и своего слугу, ибо он намеревался, по словам Джина Ги, посетить центральную часть австралийского материка. «И все это ради какой-то шляпы!» – воскликнул китаец. «Ай-яй! Когда подумаю только об этом, слезы капают у меня из глаз, наподобие дождевых капель, падающих на желтые хризантемы. Когда же прекратится, наконец, это капание слез ваших, Джин Ги?» возразил на это Джосс Мэрит, сдвигая брови. «Если вам удастся даже, господин мой Джосс, отыскать эту шляпу, то она будет уже вся в лохмотьях». «Довольно, Джин Ги, слишком даже довольно. Воспрещаю вам выражаться так об этой шляпе и безразлично какой-либо иной. Слышите вы меня?» «Хорошо, да, очень хорошо. Если это будет продолжаться, я распоряжусь, чтобы вам дали от 40 до 50 ударов камышовкой по пяткам ваших ног. Мы не в Китае», — возразил на это Джин Ги. «И лишу вас пищи. Я похудею. Я отрежу косу вашу у самого черепа». «Отрезать мою косу? Я лишу вас табака». «Бог Фо сохранит меня». «Он не сохранит вас». Угроза эта совсем смирила Джина Ги. О какой же шляпе шла речь и почему употреблял Джосс Мэрит всю свою жизнь в поисках этой шляпы? Этот оригинал, как уже сказано было выше, был англичанином из Ливерпуля. Разве не встречаются подобные же субъекты на берегах Лауры, Эльбы, Дуная и Шельды, ровно как и в местностях, по которым протекают Темза, Клайд или Твит? Джосс Мэрит был очень богат и известен в Ланкастере и соседних графствах своей страстью собирателя. Он не собирал ни картин, ни книг, ни предметов искусства, ни даже безделушек. Отнюдь нет. Он собирал шляпы, целый музей головных уборов, имеющих историческое значение, служивших когда-либо мужчинам и женщинам, как-то треуголки, двууголки, каретки, клаки, цилиндры, каски, шапки с наушниками, береты, ермолки, тюрбаны, токи, митры, пуфы, представительские ступки, илантусы инков, средневековые хинены, клобуки духовных лиц, головные украшения венецианских дожей и прочее, прочее. Словом, сотни и сотни экземпляров в более или менее плачевном состоянии ветхих, без тулей и полей. По его словам, в коллекции были значительные исторические экземпляры. Каска Патрокла, которая была на голове этого героя, когда последний был убит Гектором при осаде Трои. И берет Фемистокла, украшавший его голову в битве при Саламине. Головные уборы Гальена и Гиппократа, шляпа Цезаря, унесенная ветром с его головы при переходе Рубикона, головные уборы Лукреции Борджия во время трех ее свадеб со Сфорцией, Альфонсом де Эсте и Альфонсом Арагонским, шапка Тамерлана, в которую он переправлялся через Синд, Чингисхана, когда завоеватель этот разрушил Бухару и Самарканд, головной убор Елизаветы во время ее коронования и Марии Стюарт при побеге из Луи-Левенского замка, Екатерины II во время ее коронования в Москве, Петра Великого, когда государь этот работал на Саардамской верфи, Мальбрука в битве при Ромалии, Алая, короля датского, убитого в Стеклестаде, Геслера, которому не пожелал поклониться Вильгельм Тель, Уильяма Питта, ношенную в 23-летнем возрасте, когда он стал главой кабинета министров, треуголку Наполеона I, ношенную им в битве при Ваграме, и еще сотни других, не менее замечательных. Более всего сокрушался он в том, что в его коллекции недоставало ермолки, украшавшей голову Ноя в тот день, когда ковчег остановился на вершине горы Арарат, ровно как и шапки Авраама, когда этот патриарх готовился принести в жертву Исаака. Однако Джосс Мэрит не отчаивался, веря, что когда-нибудь приобретет и эти сокровища. Что же касается головных уборов, которые, вероятно, носили Адам и Ева при изгнании из рая, то он уже отчаялся достать когда-либо таковые, ибо достойные доверия историки неопровержимо установили, что прародители наши имели обычай ходить с непокрытыми головами. Из приведенного перечня достопримечательностей музея Джоза Мерита можно судить о том, в каких чисто детских занятиях протекала жизнь этого оригинала. Это был вполне убежденный человек, нисколько не сомневающийся в подлинности своих находок. Сколько потребовалось посетить стран, городов и деревень, перерыть лавок и ларей, посетить старьевщиков и скупщиков, израсходовать времени и денег, прежде чем добиться после розысков, длившихся в продолжении нескольких месяцев подряд, приобретения на вес золота какой-либо рваной тряпки. Он собирал дань со всей вселенной, лишь бы только завладеть каким-нибудь недоступным для других предметом. Исчерпав до дна все запасы Европы, Африки, Азии, Америки, Океании, как непосредственно, так и с помощью своих доверенных лиц и агентов, он собирался исследовать австралийский материк со всех сокровеннейших его тайниках. Для этого подвига существовала у него одна причина, которая, несомненно, не была бы признана достаточной для других, но которая представлялась лично ему чрезвычайно веской. Осведомленный о том, что бродячие племена Австралии охотно украшают свои головы мужскими и женскими шляпами, легко вообразить себе, в каком ужасном состоянии были эти шляпы. А с другой стороны, что целые транспорты этой рвани регулярно доставлялись в береговые порты. Он вывел из всего этого заключения возможности напасть на какое-нибудь особо выгодное дело, придерживаясь выражений, усвоенных любителями древностей. Как раз в то время Джоз Мерит был во власти одной идеи, охвачен одним желанием, которое грозило совершенно лишить его рассудка. Да он наполовину уже лишен был его. Дело шло о том, чтобы отыскать одну шляпу, которая, по его словам, должна была увенчать всю его коллекцию.